Дэвид Боуи. Англичанин в Берлине. В середине 70-х андрогинный лицедей Дэвид Боуи держал аудиторию в напряжении резкими перепадами своего вдохновения. Он лихо убил на пике славы свое второе «я», пришельца из других миров Зигги Стардаста, когда оказалось проще и выгоднее идти по протаренному пути глэм-рока. Затем он отправился в Америку и испытал себя в амбициозном рок-мюзикле «Diamond Dogs» 1974 года, который он бросил в середине тура, чтобы перейти к более аскетичным представлениям времен альбома «Young Americans» 1975. Как только публика привыкла к Боуи в качестве соул-певца, он внезапно уехал в Европу и начал искать себя в экспериментальной электронной музыке. Друг и коллега Брайан Ино назвал эти сдвиги попытками уловить импульс успешной карьеры и сохранить свою работу свежей и интересной для себя и публики. Боуи всегда хотел завоевать США, это был его план, когда он начал писать музыку. Когда он прибыл туда в 1974 году, его ждали огромный успех и прилив творческих сил. Альбом «Young Americans» как раз демонстрирует артистическое волнение Боуи от нового для него художественно насыщенного мира. Но после двух альбомов английский певец обнаружил себя сидящим взаперти в своем доме в Лос-Анджелесе, где его растущая паранойя подогревалась кокаином и книгами о черной магии и фашизме. Распутный образ жизни Дэвида Боуи в Лос-Анджелесе чуть не отнял у него рассудок и здоровье. Слухи о его диком поведении и душевном состоянии в Америке могут быть преувеличенными, но Боуи сам признал, что в тот самый период он серьезно потерял ориентиры и часто бывал не в здравом уме из-за наркотиков и навязчивых оккультных идей. В это же время Дэвид Боуи в некоторых интервью заявил об арт-ностальгии по Европе. Он слушал немецкую музыку. Боуи и его приятель Игги Поп катались по Лос-Анджелесу, крутя в машине Крафтверк и Ной. Немецкие группы крауд-рока не имели ничего общего с американскими и британскими образцами рок-музыки. Кроме того, весной 1976 года Дэвид Боуи встретил писателя Кристофера Ишервуда, который жил в Берлине в 20-х годах и написал о своем пребывании там книгу, которая позже была превращена в фильм и мюзикл «Кабаре». Боуи был в восторге. Для него Берлин времен ревущих 20-х стал местом, сулящим новые творческие удовольствия. К тому же певец рос на немых фильмах «Дневник доктора Калигари» 20-го и увлекался эстетикой Бертольда Брехта. Он хотел войти в контакт с самой революционной и инновационной музыкой того времени. Идеальным вариантом был авангардный немецкий рок. В конце лета 76-го психически и физически истощенный Дэвид Боуи переехал в Западный Берлин. Это было лучшее место для того, чтобы уйти от давления, прийти в себя и погрузиться в незнакомую социальную среду. В качестве апартаментов он нашел чердак из 7 комнат в здании в стиле модерн вблизи аэропорта Темпельхоф в доме 155 на Хауптштрассе в Шененберге, районе в американском секторе города. По соседству гей-бар, Марлен Дитрих родилась за углом. Боуи предстояло прожить здесь 3 года и записать 3 своих самых важных альбома, так называемую «Берлинскую трилогию». Он не только писал музыку, но и наслаждался культурной жизнью города и ночной жизнью, то есть пробовал разные виды наркотиков и предавался разным видам секса. Пребывание Дэвида Боуи в Берлине превратилось в городской миф. После жизни в Лос-Анджелесе берлинская анонимность времен Холодной войны подействовала на Дэвида Боуи отрезвляюще. «Я должен достичь опасного уровня, эмоционального, умственного или физического. Жизнь в Берлине заставляет вести спартанский образ жизни для человека моих средств, так что я начал жить в соответствии с ограничениями, накладываемыми городом». В Лос-Анджелесе наркотики, секс и любые другие товары и другие услуги были на расстоянии одного телефонного звонка. Но Берлин был местом, где приходилось самому ходить за хлебом. В городе проживало слишком много неудачников, уклонистов и борцов-художников, у которых было достаточно своих проблем, чтобы уделять внимание британскому иммигранту. Боуи нравилось, что берлинцы совершенно им не интересуются, и он может ходить по улицам и даже ездить на автобусе без опасения быть атакованным фанатами. В Берлине уставший от образа рок-звезды Дэвид Боуи реализовал свою потребность в новых знаниях и впечатлениях. Он отрастил бороду, как подобает настоящему европейскому художнику, снова начал писать картины, делать эскизы в блокноте и фотографировать. Принялся интенсивно изучать классическую музыку и литературу. Он часто наведывался в музей Брюке, чтобы полюбоваться своей любимой экспрессионистской живописью, и превратился в покровителя и коллекционера современного искусства. В возрасте 30 лет Боуи достигает творческой зрелости. В студии Ханса в непосредственной близости от Берлинской стены производить самую смелую музыку в его жизни. При этом Дэвид Боуи проникся и другой стороной Берлина. Он ходил в самые популярные в Германии ночные клубы, Чез Роми Хак, например, найдя музу в его владельце, транссексуале Роми Хак. До приезда в Германию Дэвид Боуи был почти одержим нацизмом. Заядлый читатель Ницше. Он был очарован театральностью национал-социалистической идеологии. В интервью певец мог запросто вернуть фразу типа «Я был бы отличным диктатором, очень эксцентричным и достаточно безумным». Или «Адольф Гитлер был одной из первых рок-звезд». Боуи воплощал фигуру диктатора-нарцисса в образе изможденного белого герцога. А в Англии после возвращения из США его приветствовали тысячи фанатов, скидывая левую руку. Журналисты заметили явное сходство с нацистским салютом. В Берлине все изменилось. Боуи посетил остатки бункера Гитлера, познакомился с людьми, отцы которых служили в СС, а на берлинской стене обнаружил граффити со своим именем и свастикой. Это его не обрадовало. В окружении немецкой истории Дэвид Боуи излечился от своих фюрерских фантазий. Менее чем в 500 метрах от квартиры Боуи находилось здание суда, где были осуждены заговорщики, планировавшие убить Гитлера 20 июля 1944 года. После войны в этом же здании размещалась штаб-квартира авиации союзников. Каждый день Боуи ехал на велосипеде мимо этого места по пути в студию Ханза. Сама студия находится в непосредственной близости от Берлинской стены на Потсдамской площади. Боуи часто пересекал стену на контрольном пункте Чарли, чтобы посетить Восточный Берлин, поужинать в ресторане «Ганимед» рядом со зданием «Берлинер Ensemble» Бертольда Брехта. После искусственного мира Голливуда Берлин стал для Боуи своего рода исторической шоковой терапией. Он трансформировал политическую и социальную напряженность в разделенном стеной городе в артистическую энергию резкой, отчужденной музыки. За 3 года Дэвидом Боуи были произведены 3 альбома «Love» 77-го, «Heroes» 77-го и «Lodger» 79-го. И хотя термин «берлинская трилогия» можно оспорить, ибо только «Heroes» были полностью сделаны в Берлине, а «Lodger» записывался в Швейцарии, сам автор использовал его. Все 3 пластинки объединяют авангардный дух европейской электронной музыки. Оскар Уайльд как-то заметил: «Талант заимствует, гений ворует». Карьера Боуи в течение 70-х годов выглядит серией огромных художественных прыжков, и на каждом этапе он опирался на влияние других артистов. От более предсказуемых рок-музыкантов его отличало беспокойное любопытство, которое привело его к изучению электроники, минимализма и крауд-рока. Брайан Ино и Крафтверк были самыми явными влияниями. Но для Дэвида Боуи серьезный интерес представляли также такие немецкие команды, как Ной, Фауст и Tangerine Dream. Берлин спас не только Дэвида Боуи, но и Игги Попа. В Лос-Анджелесе бывший лидер Stooges вел кочевой образ жизни, зависящий от доброты друзей, которые мирились с ним, пока он продолжал битву с героиновой зависимостью. Наткнувшись на него на бульваре Sunset, Дэвид Боуи попытался помочь, заказав студийное время для записи альбома. Но когда Игги не явился на второй день, Боуи отказался от проекта. Тем не менее, в Берлин он отправился в компанию Игги, который был впечатлен профессионализмом Боуи. Тот без устали катался по Америке и Европе, играл вечер за вечером для тысяч людей, поддерживая высокий уровень студийных работ. На первый взгляд, это был не тот рок-н-ролл, который любил дикарь Игги. Но фактически такой подход дал куда больше рок-н-ролла. Боуи спас Игги Попа от персонального бедствия и помог направить его карьеру в нужное русло, когда спродюсировал два его берлинских альбома «The Idiot» 77 и «Last for Life» 77. Во время своего добровольного европейского изгнания Боуи сотрудничал со старыми друзьями Брайаном Ино, Робертом Фрипом, продюсером Тони Висконти, а также с малоизвестными музыкантами, которые не могли поверить, что они находятся в одной студии с суперзвездой. Например, молодой гитарист Фил Палмер был крайне удивлен, когда ему позвонил сам Дэвид Боуи и попросил прийти и записать пару гитарных партий. Новые партнеры позволили создать нечто более оригинальное, чем результат индивидуальных потуг. Самая известная песня с берлинских сессий «Heroes» записывалась при участии Роберта Фрипа. Она рассказывает о влюбленных, которые разделены берлинской стеной, но каждый день встречаются под носом у полиции и целуются под звуки выстрелов. «Мы можем победить их во веки веков, а потом станем героями всего на один день». Большую часть 1978 года Дэвид Боуи провел в турне из 70 концертов, где представил музыку из первых двух альбомов трилогии почти миллиону слушателей в 12 странах. Он забросил наркотики, так что это были его первые трезвые гастроли. Эксперимент по созданию высокохудожественной музыки был успешно завершен. Возникло и очередное увлечение – игра в театре. Дэвид Боуи получил предложение сыграть главную роль в пьесе «Человек-слон» и был вынужден уехать из Берлина в Нью-Йорк. Фотографии, сделанные до и после берлинского периода, показывают, как он изменился. Хрупкий, тонкий, бледный парень, который нес в интервью несуразицу о том, что британцы нуждаются в фюрере, теперь выглядел здоровым и спокойным. В Берлине он нашел то, что искал – спокойствие, вдохновение и новые идеи. Через 10 лет Дэвид Боуи еще раз получит шанс почувствовать себя берлинцем. 6 июня 1987 года он пел перед Рейхстагом рядом с Берлинской стеной. Перед аудиторией в 70 тысяч человек он сделал сообщение на немецком языке. «Мы передаем наилучшие пожелания всем нашим друзьям, которые находятся по другую сторону стены». А потом спел «Heroes». Сотни молодых берлинцев Восточного Берлина изо всех сил старались уловить эхо концерта. Многие из них двинулись в сторону Бранденбургских ворот, но войска и полиция преградили им путь. В воздух полетели камни и пустые пивные банки. В течение следующих двух вечеров Беспорядки в Восточном Берлине стали более жестокими. В отчетах Штази говорится о первых декламациях «Долой стену». Такие скандирования уже раздавались в городе в тот вечер, когда Боуи пел «Heroes». Дэвид Боуи, Лау, 1977. Когда альбом «Лау» был передан в RCA, возникла легкая паника. Один из руководителей лейбла обещал купить Боуи дом в Филадельфии, если он запишет еще один «Young Americans». Дэвид Боуи здесь даже почти не поет, но больше импровизирует на синтезаторах и выдает психозы и фобии своей изломленной души за последствия холодной войны. Предполагалось, что цель всей сессии — создание демоподборки, которую можно будет использовать в качестве отправной точки для альбома. Но когда продюсер Тони Висконти прокрутил Боуи пленки, записанные за две недели, Боуи понял, что сыграть лучше уже не получится. Первая сторона вместила в себя короткие песенные фрагменты. «Sound and Vision» даже стала хитом. Вторая — экспериментальные инструментально-эмбиентные пассажи. Величавая «Вардзава», «Whipping Wall», где-то на грани между гамеланом с острова Бали и академическим минимализмом. Пятиминутную медитацию «Subterraneans». Тони Висконти принес в студию прообраз сэмплера, способный захватывать и искажать звуки. Брайан Ино представил футуристический синтезатор в портфеле EMC-Synthi-A из трех генераторов и коммутационной панели, управляемой джойстиком, а не клавиатурой. Не мудрено, что после выхода альбома многие продюсеры звонили Висконти и спрашивали, как он добился такого потрясающего звука.